Полностью парализованный от шока Дэвид лежал на полу и смотрел на возвышавшийся над ним пустой экран монитора. Он узнал эту фразу, хотя никак не мог понять, откуда она взялась. Такая простая, без конца крутящаяся в голове. «Лиса здесь темная. Лиса здесь темная. Темная». Он все еще продолжал воспринимать доносившиеся из телевизора голоса, прочие звуки, пока кто-то силой не ударил по деревянному ящику, вслед за чем в нос ударил характерный запах горелой проводки. И Дэвид тут же вспомнил, кто он такой, где находится, и кто тот странный хирург, который в данный момент оперировал его, свесив над ним свои обнаженные окровавленные груди. Дэвид не помнил, как девушка-хирург расстегнула его рубашку, хотя наверняка было и это, ведь в противном случае она не смогла бы добраться до его раны. И вот сейчас она проводит скальпелем острую и тонкую полоску, тянущуюся от его ключицы через грудину прямо к животу, и вслед за этой полоской тянется едва слышный звук, расходящийся под ее пальцами плоти. Но какая же поразительная у нее анестезия. Скользнув взглядом вниз, он увидел свои собственные органы, лежащие под дымящимся тонким слоем крови, свои легкие, сердце, а чуть ниже — диафрагму, желудок, печень. И что самое главное, никакой боли. Единственное, что он чувствовал, был зуд в области ключицы. Да еще разве что прикосновение чего-то очень холодного, как если бы в жаркий летний день выпить стакан ледяной воды и чувствовать при этом, как она движется по твоему пищеводу. Судя по всему, у него было что-то не в порядке с сердцем, и речь шла о его пересадке, поскольку он увидел, как девушка-хирург медленно протянула обе руки и извлекла все еще бьющееся сердце из груди. А потом, словно во сне, перед его взором предстала и вовсе невозможная картина. Когда она подняла его сердце к своим губам и вонзила в него зубы, тогда как двое ее ассистентов также потянулись к нему и принялись ковыряться грязными пальцами в его печени. Все так же пребывая в состоянии наркотического кошмара, он наблюдал за тем, как ритмично двигаются ее жующие челюсти. Взгляд Дэвида снова скользнул на экран монитора, пустой, погасший, хотя теперь это уже экран не компьютера, а его собственного сердца, причем настолько безжизненный и неподвижный, что ему стало ясно. Он умер. «Мамочка, проснись, мамочка!» Люк тряс ее, тогда как она по-прежнему сжимала в руках младенца Эми. Упав на штабель дров, Клэр резко завалилась на бок и сильно ударилась головой о стену дома. К счастью, без сознания она пребывала буквально-таки какую-то секунду, поскольку сейчас все так же крепко прижимала к себе Мелиссу. Подняв взгляд на окно, она увидела именно то, что боялась увидеть. Сверху на них смотрел тот самый мужчина, который тут же скрылся внутри дома. Клэр соскочила на землю, ухватила Люка за руку и устремилась с ним к зарослям высокой травы. «Я знаю дорогу!» — воскликнул мальчик. Мелисса зашлась в плаче, и Клэр никак не удавалось ее успокоить. «Показывай», — сказала она.